Мирон решил отступить. Он уже успел заметить, что Василию не нравится, когда он проявляет упорство или настаивает на чем-нибудь. Он должен быть покорным и послушным, как и полагается хорошему сыну, воспитанному в мусульманской семье. Что ж, он поищет себе занятия на сегодняшний день. Первым делом он решил побродить по зданию, посмотреть, где что расположено, но этот порыв был пресечен на корню в самом начале. Стоило ему ступить в коридор третьего этажа, где находилась комната Наташи, как дорогу ему преградил охранник. Мирон так до сих пор и не научился различать их. Все охранники казались ему на одно лицо, будто близнецы. «Сегодня занятий не будет». «Я знаю», — спокойно ответил Мирон. «Я не собираюсь заходить в комнату к девочке». «В таком случае куда ты идешь?» «Ну, так просто. Хожу, осматриваюсь». «Не надо». «Почему?» «Не положено», — лаконично ответил охранник. И по его лицу Мирон понял, что дальнейших разъяснений не последует. «Мне только на этот этаж не положено», — вполне мирно поинтересовался он. «По другим можно гулять?» «Гулять можно вокруг дома», — также мирно ответил ему охранник. Но по выражению его глаз Мирон понял, что пора сдавать назад. Парень вот-вот взорвется. «Ладно», — он пренебрежительно махнул рукой и быстро сбежал по ступенькам вниз. Погода стояла превосходная, солнечная, но не жаркая, градуса 22-23. Воздух в горах всегда был прохладным и свежим. И первые минут 15 Мирон просто наслаждался медленной ходьбой по периметру огороженной территории вдоль глухого забора. Но удовольствие от неспешной прогулки быстро прошло. Слишком часто Мирон краем глаза улавливал едва заметные движения среди деревьев и понимал, что невидимые многочисленные охранники не спускают с него глаз. Интересно, что же можно так усиленно охранять? Ведь кроме Василия, Наташи и самого Мирона здесь и нет никого, ну еще эта злобная медсестра Надя. Или все-таки есть кто-то еще, и именно поэтому Мирону запрещено свободно разгуливать по дому? Он уже в пятый или шестой раз совершал круг вдоль забора, когда впервые обратил внимание на то, что длина боковой стены дома что-то уж слишком большая. Он поднял глаза и убедился, что окно его комнаты выходит именно сюда. Вот и старое дерево с разлапистой кроной, ветви которого касаются оконного стекла. Но когда он идет в свою комнату по коридору, путь кажется ему намного короче. А ведь комната его в том коридоре последняя. Неужели зрительный обман? Да нет, какой уж тут обман. Вон его окно, а за ним еще два окна. Хотя, когда идешь по коридору, то после двери в его комнату начинается глухая поперечная стена. Значит, здание поделено на две несообщающиеся друг с другом части. Но тогда в другую часть тоже должен быть вход. Где же он? Мирон отошел от забора поближе к зданию и продолжил ходьбу вокруг дома, на этот раз не по сторонам глазея, а внимательно вглядываясь в каменные стены. После двух кругов никакого второго входа он не обнаружил. Либо дверь хорошо замаскирована, либо этого входа на самом деле нет. Проходить в противоположную часть дома можно и через внутренние двери. Может быть, только на втором этаже, где временно живет Мирон, стена абсолютно глухая, а на первом или третьем есть проходы? Зачем, однако? Зачем было перегораживать целый этаж? Вероятно, там что-то или кого-то прячут. И именно для охраны этого чего-то или кого-то и нагнали сюда столько молчаливых суровых мужиков с непроницаемыми лицами и холодными глазами. Тогда это нечто должно быть очень и очень ценным. Черт возьми, во что его отец втравил? Тут что, алмазный фонд прячут? Стратегическое оружие? Заложников держат? Что тут происходит, в конце концов? Настроение у Мирона окончательно испортилось, ему надоело гулять, и он вернулся в дом. Идя по коридору мимо охранника в сторону своей комнаты, он пристально вглядывался в глухую стену, но ни малейшего намека на дверь в ней не обнаружил. Стена была абсолютно ровной, обитой аккуратными, покрытыми лаком деревянными планками.